Никита Коваль. Чай и вода. В поиске взрослых беспризорные фантазеры блуждают из вагона в вагон. Край фантазии в стране предрассудков. Числа в движениях, единство и одиночество. Сомнениями укрепляется логика, но алмаз остается стеклом. Не спать или спать? Кричать лишь о завтрашнем дне? Жить прошлым? Страдая для счастья, сжигая себя на холстах для искусства? Признать и отречься? Полет в никуда убегает в искусство, живет красотой. Взор, как туннель из руин. Оглянусь и увижу газеты из слов. Не о том говорят, не о том, что внутри. Почему ее нет? Где вся искренность? Фальшивая мелодия. Диатриба в предметах. Мы жужжим средь заводов и спален. Не о том, что считаем уместным. Свое в чужих интересах. Художники пишут, писатели красят забор. Лепим из глины то, что придется, а не то, что так важно для нас. Почему? Первое. Эффект фотографии. Идея разума – понять свое явление. Мир спит в гипнозе навязанных иллюзий. Огромное одеяло из океана слов. Я, одинокое бревно, пытаюсь ухватиться за руки бегущих марионеток. Я слишком занят собой. Говорю, что живу для других. Вижу в людях себя, а в себе людей. Но теперь я свободен. В одиночестве. Тайное богатство человеколюбия. Когда речь моя внутри и снаружи перестанет существовать, я обрету утраченную часть себя. Было время, я отказался от понятий семьи, людей и Бога, столкнулся с самой идеей. Все то, что я говорю, сохнет и пустеет. И речь идет не только о мысленной форме. Теперь ясно созерцаю среди других людей всю суть пустых диалогов. Разговоры о машинах, девушках, деньгах. Разве речь идет о словах, из которых мы состоим? Почему мы так редко молчим? Чтобы что-то сказать друг другу, нам нужно придумать какой-то бред. Человек человеку говорит, как другой человек ему противен, выражая его в своем субъективном взгляде. Ассертивность на уровне ноль. Сам мой взгляд есть пародия на этот бред. Без веры я начинаю блуждать, черпать фантомные искры, извергать из себя ее образ и цепляться за свои же слова. Осуждая себя, рассыпаюсь на тысячи отвергнутых граней. Возможно, эти маленькие частицы, низшие формы «я», шизофреники, вот кто мы. Человек разговаривает сам с собой. Когда я делаю то, что отвергаю, я называю себя «ты» в мыслях. Ты думаешь, что ты делаешь? Зачем тебе это? Человек говорит себе «ты». Я говорил себе это, раздирая себя на куски. В осуждающем шаблоне мира неприятие творит и извращается тем, что отрекается от общей картины вещей. Если человек смотрит через национальность или гражданство, человечество, он становится низшим «я», предвзятым и неискренним. Запретное тянет запретом, словно прячет удовольствие. И этим порождает интерес. Мы похожи на пауков, которые плетут паутину, входящую в паутину общества, политических и религиозных убеждений. Чувствую у себя в груди что-то такое яркое, необъяснимое. Вселенная, сжатая в кулаке. Жажда или вода? Причина или следствие? И что самое главное, почему это так интересно? Осознанная глупость. Наше тело состоит из 5 элементов. Возможно, не что иное, как пища, поедающая пищу. В какой-то момент пища выявила выгоду в том, чтобы потреблять больше пищи и взаимодействовать. Этим родилась речь. Она усложнялась, придавая имена предметам взаимодействия. И в какой-то момент мышление начало познавать себя. То, что было простым кличем к обороне или сбору, стало формой обсуждения мира. Мы разделили мыслями весь мир на вещи. И теперь сами вещи без образа наблюдать разучились. Я признал факт, что я есть, но не признал существование смерти. Ведь не наблюдал ни рождения, не увижу своей смерти, а все, что вижу, явление восприятия, иллюзия. Пространственная иллюзия, которую создает память. Так вот, если я есть, не наблюдавший своего рождения и не имеющий своего опыта смерти, я не имею аксиомы того, что меня нет. Я знаю, что тело мое уйдет в иную форму, так показывают мне иллюзия моего восприятия и наблюдения смерти. Но раз я есть, значит, я есть душа вечная. Вот так появилась, на мой взгляд, разделенная форма целого, отречение от тела души и принятие факта жизни иного плана. Что такое душа? А что есть тело? Душа в понятии страха смерти – не что иное, как сохранение своей формы в ином мире и все остальное, что с ней связано. Опять же, все, о чем я думаю, можно разрушить последовательным порядком мыслей иного восприятия. Но иное восприятие будет держаться за форму своей обусловленности. Если человек – Бог, то Бог он для своей мысли. Ею он правит и ей же управляется. Если мысль – продукт прошлого, инструмент памяти, то настоящее – не что иное, как явление постоянное. Мы наблюдаем момент движения как явление пространственное, а значит иллюзию, поскольку сама память – продукт человеческого мышления, ненадежный продукт истины. В наблюдении настоящего момента нет никакого пространственного разделения, а значит ощущение того, что я есть форма без мысли. И вот это ничто, возможно, одна из самых правдивых точек сбора истинного наблюдения. Из этого ничто родилось знание, страхи, опыт, выживание. Дает ли мне вера покой? Отличный вопрос. Покой дает незнание. Самая правдивая точка сбора, ведь на незнании строится знание. А разве меньшее может быть большим? Поэтому любое знание, которое человек принимает за факт, отупляет разум и делает его узконаправленным. Потеря контроля над восприятием без осуждения при истинном наблюдении сливает абстракцию мира в единую форму. Не видя граней настоящей реальности, создаю искусственный образ, но образ умирает в своей неподвижности. И этим создается эффект фотографии. Живу в ожидании проблем, в страхе о прошлом. Забываю, что время, оно есть, а не идет. Что может колебать ничто? Там ли рождается выбор? И что есть само ничто? Наверное, это есть все. Признав факт, что ничто в этой жизни не подлежит гарантии безопасности, я вижу абсолют уязвимости в открытом пространстве. Любой страх создает форму психологической защиты, рефлекс искусственного барьера. В этом скрыта страсть всего сущего. Закрывать свое все формализмом. А куда идет тот, кому некуда идти? Отстранить образ безопасности? Так на тебе, вот она, такая бесконечность, абсолютная уязвимость, жизнь без образа памяти. Опыт прошлого, память, создает пространственное восприятие и мотивирует идею страха. Мне кажется, что Бог живет нашими снами. Наверное, Бог есть живое движение, океан бактерий, микро- и макробесконечности, но не обусловленный моими словами. Иное господство — лишь призрак рабства. Лично для меня люди сами себя пленили мыслительными образами, и теперь нате, мы живем в прошлом, и наше восприятие нам это обеспечивает». Даже наш разговор – прошлое, ведь всякая мысль уже мертва, в настоящем моменте единый лишь звук – звук жизни. Стоит посмотреть на людей вокруг. Они вообще здесь? Где их глаза блуждают? За какими стимулами они бегут? Стоит ли вообще бежать куда-то? Километры технической грязи разделяют самые близкие души. Встречая на улице незнакомые лица, что чувствуем мы? Взаимный страх и настороженность? Интерес или собственное превосходство? Религия дарит нам веру. Величайшее творение человека – это вера в лучшее. Мы не можем смириться с тем, что осознанное зло – плод негативного творения, а именно вера в худшее. Но если спящие боги творят обе стороны Луны, то сама Луна – истина. Понять суть прекрасных вещей, отречься от зла осознанно. Животные абстрагированы, с них нет спроса перед Богом. А насколько абстрагированы мы? Что, если это есть книга, которую я пишу о человеке, который интуитивно пишет книгу о своем Творце, и что нет разницы между нами? Это даст зеркальное понятие восприятию, что и обо мне кто-то пишет книгу. Интуиция – живая сущность будущего, которая познала все то, что мы познаем через бесконечность. Слой мышления в ином измерении, а за ним еще и еще. От обезьянки к обезьянке с ядерной ракетой в рукаве. Мы говорим «Я люблю мир». Но взорву все, если что, потому что мне кажется, что мне кто-то сказал это сделать. Что если все звезды во Вселенной, то явление взрыва, те самые балбесы, которые не доперли, что мы слепые бактерии, несущие усыпляющее бедствие мысли. Люди, психологи, физики, математики, мы как сумасшедшие углублены в поиск истины. Стоит мне сказать «Я – это мое отражение, а не сам я», отражение сейчас же пустеет, становится фотографией, теряет жизнь, потому что верю в отражение, а не в себя. Как только мне в голову приходит, что жизнь во мне, а не в том, что думаю о себе, отражение оживает. Моя мысль – это мое отражение». Если долго думать о мыслях, то и мысли становятся фотографиями, пустеют. Я – это ты. Я слышу себя твоими мыслями. Я существую этим размышлением в нашем сознании. Моя мысль становится нами. Это момент единства. Мы боимся принять ответственность собственного решения, создаем карательные образы веры. Наше Высшее Я стремится к покою, обуславливая себя всем живущим. Возомнили себя богами, рисуем образ Творца своим образом. А потом ищем в себе силу, его ответственностью. Эмоция, которая создала себе инструмент ответственности, чтобы отнимать у себя жизнь. Любовь проявляется фоном и затрагивает все вокруг, ведь все вокруг есть восприятие себя самого. Стоит ли убивать себя? И какой в этом смысл? А, ну да, человек же может быть плохим, мешать выживать, и к тому можно добавить, что страна – это ты, а он – ее враг. словами вызвать эмоцию, рассказать сказку, а потом сказать, что сказка – это ты, добавить страх смерти за неисполнение, и все. Стонущие глаза жмут на курок. Ответчик и истец. Отражение своего вопроса видит ответ. В палату постучали. Допишу позже.